А Каир встретил меня с закрытыми ставнями, сохнущими от зноя деревьями, белыми пустыми улицами. Небо было тускло, дул жгучий пыльный ветер. То был вестник самого бога Сета. И дышал он пламенный над страною могил от первородных чад ее с таинственного и грозного юга. Оттуда, где Бог в своем лучезарном течении покрывает кожу людей мрачным блеском сажи и, иссушая, курчавит их волосы. 1907.